Лихолетов. Они переночевали в лачуге егеря, хотя спать на месте перестрелки было смертельно опасно. Но медведь руководствовался только генеральным планом, больше ничем. А спорить с ним было бесполезно. Лихолетов едва ли сомкнул глаза в ту ночь. Чтобы чем-то себя занять, он нашел в лачуге у старика лопату и вырыл ему могилку под ближайшей сосной, а для немецких штурмовиков — одну общую. Около 4 утра он забылся коротким тревожным сном, вздрагивая от каждого шороха, с минуты на минуту ожидая новой атаки. Но больше к ним никто не приходил. С рассветом двинули к реке и после полудня вышли к излучине, которая плавной широкой дугой обнимала высокий берег. Отсюда к замку можно было легко пройти на лодке, не чиркнув килем об илистое дно. Добравшись до точки, обведенной на карте синими чернилами, медведь сел на первый попавшийся пень и уставился в пространство перед собой. Лиса, осмотрев берег, устроилась так, чтобы держать в поле зрения другую половину окрестностей. Волк рухнул между ними. С виду он был совсем плох. Ночь в лачуге он провел в поту, сейчас едва мог двигаться. Удивительно, что он вообще дошел. Лиса была тоже ранена. Пуля попала в левое плечо и прошла на вылет, но будто не замечала этого. Она вытянула из-за пояса ножи, принялась чистить и натачивать лезвие. Лихолетов повалился прямо на землю, радуясь отдыху. Ноги едва держали. Перед глазами плыли цветные круги. От усталости, голода и тупой боли, которая засела в виске. Хорошо же его приложила тот камень. Он раскрыл вещмешок, распечатал сухой паёк, впился зубами в безвкусный крекер. Запил из фляжки. «Вы бы хоть поели», — сказал Лихолетов. Никто не пошевелился. В молчании Лихолетов прикончил часть своего провианта. Нужно было отдохнуть перед штурмом, а лучше нормально отоспаться. И встретиться со вторым отрядом, потому что пока их сил было явно недостаточно. «Подкрепление ждем», — уточнил он у медведя. «Ждем ночь», — отозвался командир. «А если они не успеют? В полночь считать группу пропавшей без вести и выдвигаться к цели». Лихолетов вздохнул. Оставалось надеяться, что вторая группа все-таки успеет. Главное, чтобы выбрались из вагона сразу, как поняли, что направление изменилось. До Нюрнберга путь не близкий. Впрочем, если они такие же сообразительные, как и медведь, их шансы крайне малы. А значит, и шансы всей операции. «У тебя бойцы, один при смерти, еще 2 ранены». Лихолетов махнул рукой на лису. «А ты хочешь идти вчетвером? На Ноймана?» Услышав его, лиса оглядела себя с удивлением, будто впервые увидела рану на плече. Она отложила ножи, достала из своего вещмешка походную аптечку. Среди бинтов, ваты и спирта лежал толстый стеклянный шприц, заправленный какой-то жидкостью. Содержимое мутно желтело в сумерках. Лиса разорвала рукав и с размаху всадила себе иглу в раненую мышцу, даже не поморщившись, медленно надавила на поршень. Лихолетов с трудом отвел от нее взгляд. В его аптечке такого шприца не было. Что она там себе колет? Какой-то антибиотик? Волк использовал такой же шприц вчера ночью. Похоже, на каждого была только одна инъекция. Сегодня он даже не притронулся к своей аптечке. Откинувшись на ствол дерева, замер, только дышал тяжело и с хрипом. «Может, хоть лодку поищем?» — спросил Лихолетов, но снова наткнулся на молчание. Он говорил, словно не с живыми людьми, а с камнями. Вздохнув, он поднялся и пошел к реке. Промыть рану, стереть с лица пыль и липкий соленый пот пополам с запекшейся кровью. «Когда вернусь домой», — думал Лихолетов, обматывая голову, — «пойду в баню». Паспорт, который егерь успел для него сделать, приятно согревал надеждой, что это будет именно когда, а не если. Что он обязательно вернется. И не один. Вера там, небось, вся извелась. Он представил, как шагнет через порог их квартиры, и тогда Вера, всхлипывая, бросится ему на шею, повиснет на нем. Конечно, тут же простит, а он крепко ее расцелует и согласится на что угодно, даже на этот дурацкий санаторий, будь он неладен. Он вернется, и война наконец-то закончится. Во всем мире и в его голове. Тогда, может быть, они с Верой наконец-то решатся на ребенка. Прохладная вода слегка притупила боль, взбодрила. Лихолетов осмотрелся и почти сразу увидел двойную ель неподалеку от излученной реки, о которой говорил егерь. Ее густые нижние ветви действительно сгодились бы для тайника. Лихолетов нырнул под еловые лапы, сырые и пахучие, в полумраке нащупал маскировочный брезент. Лодка оказалась сдутым и аккуратно уложенным баулом, который следовало еще накачать. Насос был тут же, в брезенте. Лихолетов выволок лодку из-под ели, притащил на берег, выпрямился, взглянул на медведя. «Лодку нашел», — объявил он. Медведь не шелохнулся. «Надо проверить», — с нажимом сказал Лихолетов и сам принялся разворачивать резиновую укладку. «Приказ ждать полночь», — произнес медведь. В его ровном голосе впервые мелькнула какая-то интонация, предупредительная. У Лихолетова захолодело спину. Медведь выстрелил в егеря, легко и не раздумывая. Что ему помешает сделать это снова? Только приказ. Но Лихолетов уже понял, что знает далеко не обо всех приказах, которые получил медведь. Бросив лодку, Лихолетов поднялся по берегу и сел напротив медведя на корточке. Заглянул в глаза. Но командир смотрел как-то сквозь, не фокусируясь на Лихолетове, не замечая его. «А если она дырявая?» — спросил он, уверенный, что медведь снова промолчит. «Что, так и будешь сидеть? Мне самому ее накачивать?» «Приказ ждать полночь», — повторил медведь, как заезженная пластинка. «Знаешь что?» — вскипел Лихолетов, но в последний момент прикусил язык. «Лучше остановиться сейчас, чтобы не наговорить лишнего. Надоел ты уже, вот что!» Пробурчал он и побрел обратно к лодке. Взялся за насос и принялся ожесточенно качать, вымещая злобу. Меланхолично наблюдавшая за этой сценой лиса вытащила из своего вещмешка пакетик с питательным порошком, засыпала себе в рот и тут же запила водой из фляги. Медведь, чуть погодя, сделал то же самое. Только волк ни в чем не участвовал. Он сидел грузный и обмякший, с закрытыми глазами. По его вздымающейся и опадающей в такт насоса груди было понятно, что он, по крайней мере, еще жив. Лодка медленно разворачивалась, поднимаясь над землей. Ее бока туго натягивались. Только накачав ее до барабанного плотного стука, Лихолетов остановился совсем измотанный и прислушался. Вроде нигде не свистело. Значит, целое. Он мрачно взглянул на медведя. Тот уже доживал свой паек и снова смотрел в одну точку. По его лицу ползала сонная осенняя муха, но приказа хлопнуть себя по щеке у медведя не было. Лихолетов рухнул прямо в лодку, перекатился, уставился на солнце. Вскоре его разморило, и он сам не заметил, как уснул. А когда проснулся, стояла уже глухая ночь. Над ним нависал огромный, как башня, медведь. «Полночь», — сказал он. «Выдвигаемся к замку». Второй отряд, взлохмаченный с просонья Лихолетов, выглянул из лодки, но на берегу, кроме них четверых, больше никого не было. Лиса шла к лодке на ходу, проверяя обойму. Волк пытался встать с земли. Неловко загребал ослабевшими руками, но не мог найти опору. Его рана, затянувшаяся было после инъекции, снова открылась, и темная кровь толчками выходила, падая в траву. «Он не сможет с нами», — сказал Лихолетов, с болью наблюдая за трепыханиями волка. Медведь кивнул и, повернувшись к волку, издал странный гортанный звук. «Ему помощь нужна». Последние слова он договаривал деревянным голосом, потому что волк, услышав окрик медведя, дернул из-за пояса пистолет, снял с предохранителя и выстрелил. Дерево за его спиной окатило темно-красным и розовато-белым. «Я не это имел!» Лихолетов с ужасом отпрянул от медведя. Тот, как ни в чем не бывало, грузно сел в лодку. «Как ты это сделал? Что ты ему сказал?» Разбежавшись, лиса вытолкнула лодку на воду, а затем ловко забралась внутрь. Ее плечо выглядело почти зажившим. Всего за полдня мышечная ткань срослась, а кожа стянулась плотной коркой. Жаль, что рана волка оказалась намного серьезнее. Взявшись за весла, лиса и медведь стали слаженно грести, а Лихолетов, глядя им в спины, медленно и бесшумно расстегнул на протупее кобуру, вытянул пистолет, положил его на ногу так, чтобы дуло смотрело точно командиру в позвоночник. Холодная капля пота скатилась по загривку за шиворот. Лихолетов поежился, не сводя напряженного взгляда с широкой спины. Призрак Ноймана снова был здесь, буквально в одной с ним лодке. Смерть таилась в единственном звуке, в приказе, безжалостная и неумолимая. Только теперь ее звали «Медведь». В полночной тишине плеск весел был отчетливо слышен. Он далеко разносился по воде, звенел в воздухе, вспугивая горластых лягушек и красношеих птиц. Если вокруг замка дежурят патрули, их услышат еще на подходе, но говорить что-либо было бесполезно. Оставалось надеяться на удачу. И будь что будет. Лихолетов на всякий случай пригнулся, когда река, плавно изогнувшись, вновь повернула, и темная громада замка нависла над ними, почти неотличимая от скалы, из которой росла. Где-то здесь, у подножия, должен быть секретный туннель, о котором говорил егерь. Нужно было сразу отыскать его глазами. Но Лихолетов никак не мог оторваться от величественных башен и стен. Плеск воды звонко отражался от каменистых склонов, но в остальном все было тихо. Замок стоял погруженный во тьму. Ни одно окно не светилось. И Лихолетова снова кольнуло нехорошим предчувствием. Еще прошлой ночью над крышами взлетали искры салюта, а теперь мертвая тишина и слепые черные окна. И тот биплан. Лихолетов готов был руку дать на отсечение, что их маленький отряд давно ждали. В лучшем случае они войдут в пустой замок и останутся ни с чем. В худшем же. Огромная полнотелая луна выплыла из облаков, посеребрила воду и зубастый бок скалы. На высоком обрывистом берегу замерла тень. Вот она пошевелилась, и Лихолетов понял, что это человек. Человек еще несколько секунд наблюдал за лодкой, а затем поспешно скрылся в темноте. Значит, второй вариант. Лихолетов медленно поднял пистолет и уставился во мрак, готовый палить по любой движущейся тени. Но все было спокойно. Только вороны закладывали виражи среди скал, будто голодные чайки, и пронзительно громко кричали.